Глава 272. Семья Те в панике. Глубоко внутри секты Дивного Древа Те Цань едва не вскочил со своего места от гнева и страха, когда узнал, что Те Дачжи и Чжоуи были схвачены в усадьбе Цзян. Именно он был тем, кто узнал, что Е Чунлоу поехал по делам в секту, и в частном порядке разрешил Те Дачжи и Чжоуи уничтожить Цзянчиня. Кто бы мог подумать, что им это не удастся, и вся группа из 18 человек с двумя практиками земной духовной сферы потерпит поражение даже без помощи Е Чунлоу. Эта новость ошеломила Те Цаня. Он прекрасно знал, какой силой обладает Те Дачжи. Потенциал его племянника в мире боевого Даа был намного выше его. Если все пойдет так и дальше, уровень совершенствования Те Дачжи превысит его уровень уже через 3 года. Поэтому он был весьма уверен в успехе, когда Те Дачжи сам вызвался пойти туда. Однако реальность снова отвесила Те Цаню пощечину. Те Дачжи был взят в плен и удерживался Цзянчинем. Он даже отправил гонцов с требованием принести выкуп, иначе все пленники будут убиты через 24 часа. Он начнет убивать по одному человеку каждые 15 минут, пока никого из них не останется. Те Цань едва не выплюнул полный рот крови, когда услышал эти слова. Сколько времени прошло с тех пор, как ему в последний раз угрожали, когда кто-то осмеливался говорить с ним в подобном тоне. Кто вообще осмелится открыто объявить себя врагом семьи Те? Внутри секты не было никого, не говоря уже о внешнем мире. Но сегодня он запросто наткнулся на одного из них. Цзян Чень. Яркий свет засиял в глазах Те Цаня, а его плотно сжатые зубы заскрипели. Он хотел прямо сейчас возглавить 1000 сильных армий, чтобы напасть на столицу, снести усадьбу Цзян и убить все, что движется внутри нее. Однако разум подсказывал ему, что, хотя эта мечта выглядела приятно, ее невозможно было бы воплотить в жизнь. Глава секты Дивного Древа, Се Тяньшу, наверняка узнал бы об этом, не говоря уже о том, что Цзянчиня поддерживал Е Чунлоу. Не было никаких достаточно веских причин, чтобы ученики секты могли отправиться в обычное королевство, чтобы преследовать его дворян или окружать их усадьбы. Это было запрещено даже ученикам секты. Ученики секты могли блефовать и задираться, но им приходилось соблюдать основные правила поведения. Конечно, было немало случаев, когда они игнорировали правила, но такое происходило только при том условии, что никто не смог бы их увидеть, поймать и обвинить в этом. Теперь глава секты мог в любой момент создать ему проблемы. Те Цань не смог бы придумать им оправдание, даже если бы этот старик Е Чунлоу пришел задавать вопросы. Е Чунлоу был прав в этом вопросе. Даже если Цзян Чень никого не убьет, этого будет достаточно, чтобы заставить семью Те потерять лицо. Тем более, что об этом узнает глава секты. Если дело будет рассмотрено главой секты, Се Тяньшу, он, несомненно, добавит масла в огонь и заклеймит семью Те тяжким преступлением. Хуже всего было то, что он разрешил Те Дачжи отправиться в столицу и в частном порядке задействовать 16 сотрудников правоохранительного органа секты. Первоначально это была частная операция, и все было бы неважно, если бы за этим ничего не последовало. Но как только она сорвалась, дело моментально переросло в сложную проблему. Отложив в сторону тот факт, что он, Те Цань, не имел права задействовать сотрудников правоохранительного органа, но даже если бы он это сделал, он не мог заставить их действовать без ордера. Он не только провалил операцию, но и потерял их всех усадьбе Цзян. Если он не спасет их всех, совет старейшин абсолютно точно не позволит ему легко отделаться. Вероятно, он полностью оскорбит старейшин до смерти. Зал правоохранительного органа секты представлял собой законы секты, дисциплину и порядок. Нарушить законы зала означало нарушить ее порядки. Этого было достаточно, чтобы полностью лишить его перспектив в будущем, если бы был поднят этот вопрос. Он никогда не думал, что Те Дачжи и Чжоуи могут оказаться захвачены в плен в усадьбе Цзян, а еще меньше думал о том, что Цзян Чень попытается в открытую вымогать у него выкуп. Пленники умрут, если он не пришлет выкуп. Это было последнее сообщение Цзян Ченя. Те Цань не сомневался, что Цзян Чень на самом деле сделает это. Этот юноша убивал людей, даже не моргнув глазом. Что касается смерти Лу Цзи и Ян Чжао, и даже Лю Чинфэна из Северного Дворца, Те Цань даже сейчас твердо верил, что все это было делом рук Цзян Ченя. Он пребывал в глубоком замешательстве, поскольку знал, что 24 часа – это не так много времени. Ему было некогда колебаться. Он заскрипел зубами. В этот момент ему оставалось только послать свое доверенное лицо, чтобы найти своего уважаемого отца, Те-Луна, Те-Лун, очевидно, только что вернулся с исполнительного собрания старейшин, поскольку его лицо носило следы усталости. Увидев унылое и отстраненное выражение лица своего сына, он понял, что его дорогой сын снова попал в беду. Те-Лун был уже немного раздражен из-за собрания, и его раздражение только усилилось, когда он увидел своего сына. «Говори, что на этот раз?» Те Цаня не пугало ничто на небесах или на земле, но он боялся своего старика. «Отец, извини, я не смог позаботиться о ребенке Дачжи». Те Цань, очевидно, хорошо знал характер своего отца. Он знал, что чем более жалким он изобразит себя, тем больше смягчится сердце его отца. «Дачжи, что с ним случилось?» Выражение лица Те Луна переменилось, когда он услышал эти слова. «Отец, Дачжи разгневался, когда вернулся с тренировки во внешнем мире и услышал, что наша семья потеряла лицо благодаря Цзянчиню. Он взял Чжоу из собой, чтобы создать проблемы для Цзянчиня. Я не знаю, что сделал брат Цзян, чтобы пленить Дачжи и Чжоу, и наглость ублюдка не знает границ. Он пытается вымогать у меня деньги. Он говорит, что если я не отправлю выкуп, он начнет убивать людей одного за другим через каждые 15 минут после истечения 24 часов. Всего в этой поездке участвовало 18 человек, и он будет убивать их, пока они все не умрут. Что? Из глаз Те Луна вырвался суровый свет. Он действительно это сказал? Без сомнения, сердце Те Цаня забилось чаще от радости. Он хотел пробудить эмоции своего отца, а также заставить того ненавидеть Цзянчиня. Если его отец лично вмешается, чтобы ликвидировать Цзянчиня, тогда их успех будет гарантирован. Хаэм, Те Лун подумал о чем-то и обратил свой ледяной взгляд на Те Цаня. Его голос также стал ледяным. Почему Дачжи внезапно отправился в Мирское Королевство? Учитывая, что Ячун Лао уже говорил ранее, высокомерие Дачжи может не знать границ из-за юношеской глупости, но разве ты не такой же безмозглый? Те Цань, не пытайся хитрить со своим стариком. Говори правду. Ты увидел, как Ячун Лао отправился в секту и захотел воспользоваться его отсутствием? Взгляд Те Луна стал суровым. Я, Те Цань задрожал. Он хотел выкрутиться, но его маленькие трюки были совершенно бесполезны под проницательным взглядом Те Луна. Хаэм, вздохнул Те Лун. Те Цань, ты действительно разочаровываешь своего отца. Ты и правда настолько глуп? Ты хочешь, чтобы твой отец ввязался в открытое противостояние с Ячун Лао? Ты действительно хочешь сблизить Ячун Лао с семьей Се? Цзян Чэнь всего лишь обычный гений. Будет множество возможностей позаботиться о нем в будущем. Неужели его существование вызвало у тебя такое безумие, что ты не можешь даже спать? С твоим отсутствием хитрости и несуществующим терпением, как ты сможешь унаследовать мое состояние в будущем? Как ты будешь продолжать руководить нашей семьей Те впоследствии? У Те Луна первоначально было два сына. Те Цань был младшим. У него имелся старший брат, который был отцом Те Дачжи. Однако старший сын Те Луна умер в результате несчастного случая почти сразу же после рождения Те Дачжи. Таким образом, у семейства Те в этом поколении только Те Цань мог принять на себя семейные обязанности. Что касается прочих ветвей семьи, хотя было много других кандидатов, как мог Те Лун передать свое наследие другому родственнику? Те Цань был его единственным выбором, но его действия всегда находились на уровне безнадежной посредственности, и он снова и снова разочаровывал Те Луна. И именно потому, что он был настолько разочарован, Те Лун тайно начал заниматься Те Дачжи. Он надеялся, что Те Дачжи быстро вырастет и поможет Те Цаню, и даже, возможно, в будущем он сможет напрямую передать наследие Те Дачжи, а Те Цань будет действовать как помощник. Но неожиданно Те Цань говорит ему, что Те Дачжи был взят в плен. Еще бы такие новости не заставили Те Луна впасть в ярость. Если бы Те Цань не был его собственным сыном, Те Лун, вероятно, забил бы его до смерти в этот момент. Те Цань тоже знал, что на этот раз он полностью разозлил своего отца. Его глаза бегали туда и сюда. Он был слишком напуган, чтобы встретиться взглядом с отцом. «Так скажи мне, что ты намереваешься делать?» Те Лун сдержал ярость в своем сердце. Голос Те Цаня был жестоким и безжалостным. Из его глаз вспыхнул яркий свет. «Я хотел бы, чтобы отец одолжил мне нескольких своих личных охранников, чтобы я мог пробраться в усадьбу Цзян и всех спасти. Превосходно!» Те Лун ударил рукой по столу, настолько злой, что его усы взметнулись к небесам. «Думаешь, ситуация еще недостаточно хаотична? ты, совсем дурак, как ты думаешь, Ечунлоу, это украшение? Считаешь, что Сетиньшу позволит тебе действовать так, как ты того пожелаешь? Как же жаль, какая жалость, что его детище не оправдало его надежд. Этот Те Цань был намного хуже его погибшего сына. Сказать прямо, если бы не Те Лун, контролирующий все, Те Цань выглядел бы полным и законченным шутом. Он все еще хотел использовать силу в такое время. Тогда, мы и правда позволим этому тупому животному Цзянчиню требовать у нас выкуп. Отец, с каких пор наша семья Те пала так низко, что обычный ученик может запугивать нас? Те Цань не желал с этим мириться. Он действительно не мог согласиться склонить голову перед Цзянчинем и заплатить ему выкуп. Те Лун взорвался громкими криками. «Идиот, ты все еще думаешь, что наша семья будет сражаться с Цзянчинем? Если бы не Е Чунлоу, поддерживающий Цзянчиня, и не тот факт, что Сетиньшу был их противником в секте, Те Лун не колебался бы ни минуты. Кто бы ни осмелился захватить в плен одного из его потомков, он был бы растоптан прямо на месте. Но нынешняя ситуация не терпела ни малейшего силового вмешательства. По-прежнему использовать силу теперь означало бы, что они полностью влезут в военные действия с Е Чунлоу и подтолкнут последнего в лагерь Сетиньшу. Он продолжал говорить себе, что ему нужно успокоиться. Сейчас не время для гнева. Он подавил огонь ярости в своем сердце и вздохнул от уныния. «Пойди, посмотри, чего хочет Цзян Чэнь, отдай ему это, дать ему это». Вскочил Те Цань, «отдай ему все». Те Лун ударил рукой по столу. «Те Цань, я в последний раз предупреждаю тебя. Если ты не справишься с этим вопросом и станешь причиной еще большего беспорядка, я разорву наши кровные отношения, даже если ты мой сын. Это будет так, как будто я никогда не встречал такого идиота, как ты». Ярость, которая вздымалась до небес, врезалась в Те Цаня, заставив его едва не свалиться на пол. Наконец, он понял, что на этот раз он полностью и окончательно разозлил своего отца. Глава 273. Великое вымогательство, превращение в бандита. Оставшись в безрассудном и унылом состоянии, Те Цань преисполнился горечи. Наконец, он понял, что его отец всегда был недоволен его действиями. Он даже дошел до того, что, не колеблясь, готов был предпринять меры против собственной плоти и крови. Вся спина Те Цаня была пропитана потом. Он всегда считал, что, будучи единственным оставшимся в живых сыном своего отца, он был любимцем небес, и было естественно, что он мог делать то, что хотел, внутри и за пределами секты. И он всегда так и поступал. Те Лун обычно держал один глаз закрытым относительно всего случайного дерьма, которое он совершал, и обычно это терпел. Но на этот раз он создал чертов беспорядок. В частности, узнав, что тот вовлек в свои глупости Те Дачжи, неудивительно, что Те Лун пришел в ярость. Хорошо еще, что Те Дачжи при этом не умер. Если бы это случилось, Те Цань не знал, что мог бы сделать с ним отец. В конце концов, Те Цань смог наконец понять, что место родного сына, подобного ему, в сердце отца, было меньше, чем у внука, Те Дачжи. Цзян Чэнь, все из-за этого грязного животного Цзян Чэня. Те Цань тщательно поразмыслил над этим и почувствовал, что Цзян Чэнь был источником всех его проблем. Если бы не Цзян Чэнь, совершил бы он столько дурацких поступков? Те Цань сильно скрипнул зубами, и его глаза запылали огнем. Он хотел разорвать Цзян Чэня на куски, но он также знал, что независимо от того, насколько он ненавидел Цзян Чэня, на этот раз ему оставалось только сдерживаться и терпеть. Удовлетворение от мести придется подождать до следующего раза. Все из-за этого старого пердуна Е Чунлоу. Если бы он не поддерживал Цзян Чэня, то какими способностями этот урод мог бы обладать? Те Цань был также неблагоприятно настроен и по отношению к Е Чунлоу. Он ненавидел их обоих до глубины души, но обстоятельства были больше, чем человек. Ему нужно было поспешить и отправиться в столицу на переговоры. Он знал, что если не позаботится об этих вещах как можно скорее и не спасет учеников, то как только зал правоохранительного органа секты обнаружит, что их ученики пропали без вести, тогда еще одна неприятность свалится на него из ниоткуда. Цзян Чэнь спокойно сидел в своем саду в усадьбе Цзян. Те Цань с несколькими доверенными лицами сидел напротив него. Эти две группы хотели бы убить друг друга, но сейчас им пришлось сидеть за столом переговоров. Те Цань, естественно, делал это из-за заложников. Что касается Цзян Чэня, он уже думал о том, что хочет получить от семьи Те. «Цзян Чэнь, я признаю, что раньше тебя недооценивал. Я пришел от имени своего отца, Те Луна, чтобы поговорить с тобой. Если ты сделаешь шаг назад в этом вопросе, мой отец всегда будет тебе благодарен. И если ты в будущем захочешь вступить в нашу секту, мой отец может помочь тебе и даже станет твоим наставником. Благодарность твоего отца поможет мне», Цзян Чэнь слегка улыбнулся. В конце концов, Те Цань оказался не таким уж и глупым, раз понимал, что использование силы не сработает, и вместо этого он пытался его убедить. Однако его актерские способности, которые не обманули бы даже трехлетнего ребенка, были просто слишком неуклюжими. Если бы это был кто-то другой, Цзян Чэнь, возможно, действительно послушал бы его. Но Те Цань обладал мелочным сердцем и наверняка отомстит за все обиды в ближайшем будущем. Как он мог прийти к компромиссу с таким человеком? Как можно было с улыбкой забыть прошлые грехи? Это был вовсе не стиль Те Цаня. Его просто принуждали обстоятельства. Если бы он освободил их людей, Цзян Чэнь мог дать руку на отсечение, что Те Цань немедленно вновь станет его врагом. Те Цань с усилием нарисовал на лице улыбку и изо всех сил старался выглядеть довольно мягким. «Да, мой отец всегда ценил талант, и мало кто достоин его помощи. Цзян Чэнь, это шанс для тебя одновременно искупить свою вину и получить возможность подняться над массами. Знаешь ли ты, сколько юношей в 16 королевствах сражаются за шанс проявить себя перед моим отцом и попытаться завоевать его милость?» Цзян Чэнь неторопливо рассмеялся. «Значит, тебе кажется, что я должен быть шокирован и польщен этой честью, должен с благодарностью согласиться на твое предложение, а потом с энтузиазмом притвориться, что превратился из вашего врага в вашего друга?» Так, Те Цань видел, что в улыбке Цзян Чэня не было искренности, и он знал, что его слова пропали даром. «Цзян Чэнь», лицо Те Цаня потемнело. «Ты словно упрямый мул, который ожесточил свое сердце, чтобы пойти против моей семьи Те. Ты хоть задумывался над тем, что можешь получить в результате? Какое будущее ждет тебя в секте в дальнейшем, если ты оскорбишь мою семью?» Хотя эти слова звучали как угроза, в них действительно имелся смысл. Если бы это был какой-то другой обычный гений, он бы остановился и задумался, услышав эти слова. Однако Цзян Чэнь был Цзян Чэнем. Он так часто слышал подобные слова, что на его ушах начали образовываться мозоли. «Те Цань, я понимаю твое чувство превосходства. Однако побереги свои силы, если хочешь использовать семью Те, чтобы угрожать мне». Слова Цзян Чэня звучали насмешливо, а выражение его лица внезапно похолодело. Понизив голос, он проговорил: «Если следующие слова, вышедшие из твоего рта, не будут иметь ничего общего с темой выкупа, тогда убирайся отсюда. Переговоры будут завершены, и ты сможешь вернуться, чтобы подготовить их похороны. Ты». Те Цань думал о многих стратегиях по пути сюда и, наконец, решил использовать эти переговоры, чтобы потянуть время и заставить Цзян Чэня подчиниться. Он снова обнаружил, что был слишком наивен. Цзян Чэнь не заботился ни о чем из того, что он говорил, и у него не было ни малейшего трепета в отношении его семьи Те. Он использовал все свои силы, чтобы сдержать желание взорваться от гнева. Те Цань знал, что сейчас не имел права показывать свой гнев. Если бы он отказался от переговоров в настоящее время, Цзян Чэнь, вероятно, немедленно убил бы заложников. Его красное как свекла лицо было лишено всяких эмоций. Те Цань долго тяжело дышал, прежде чем, наконец, сказал: «Назови свою цену». Цзян Чэнь просиял. Вот это уже больше похоже на переговоры. Затем он достал из рукава свиток и положил его на стол, слегка подталкивая вперед. «Это моя цена. Помните, что торг не допускается. Я убью кого-нибудь, если ты попытаешься торговаться со мной один раз, и я убью двоих, если ты дважды заговоришь об этом». Цзян Чэнь с комфортом откинулся назад и забарабанил кончиками пальцев по столу. Это был полный комплект мошеннических действий с огромной суммой на кону. Те Цань подобрал список, прекрасно зная, что на нем будет астрономическая сумма, но выпалил: «Ты, это грабеж среди бела дня». «Ты прав», Цзян Чэнь изобразил на лице невинную улыбку. «Разве просто ограбить не лучше, чем кого-то убить? Хм, Те Цань, перестань сходить с ума. Я спасаю твое лицо. Если бы в этот раз я был тем, кто потерпел неудачу, я уверен, что от меня даже целого трупа не осталось бы. Поэтому мой грабеж абсолютно оправдан». Тон Цзян Чэня был неторопливым. Даже во время переговоров он не хотел говорить лишних слов. Руки Те Цаня с силой сжали список, начиная дрожать. Дело было не в том, что семья Те не могла позволить себе обеспечить такой список, но тут требовалось большое, просто невероятно огромное количество ресурсов. Этот выкуп сильно подорвал бы фонды семьи Те. Ингредиенты святого ранга стоили целых городов и сокровищ, которые трудно было достать, даже имея 100 лет в запасе. Нужно было знать, что только практикующие ранние области нуждались в использовании медикаментов начального ранга. Хотя духовный король иногда использовал лекарственные средства с начальным рангом, но таких возможностей было мало и они предоставлялись далеко не каждый день. Даже у духовного короля не было бы столько запасов духовных лекарств. Несмотря на то, что семья Те имела прославленную историю и богатый фундамент, у них не было так много лекарств начального духовного ранга. Цзян Чэнь попросил в 4 раза увеличить эту сумму за один раз и даже отдельно указал лекарства, у которых были атрибуты огня и льда. Такая просьба была особенно сложной. Дело не в том, что у семьи Те не было этой суммы, но эта сумма была действительно пугающей. Даже его личное имущество как старейшины секты было намного меньше этого списка, если только он не погрузится в семейные клановые хранилища. Ценность этих предметов была более чем достаточной, чтобы быть востребованной практиками сферы небесного мира, не говоря уже об этих людях. Чем дальше он читал, тем сильнее Те Цань дрожал и паниковал. Цзян Чэнь был совершенно безжалостен, словно бандит с большой дороги. Может ли такой обычный ублюдок, как он, присвоить эти предметы? Те Цань был в ярости. Должно быть, это старый пердун Е Чунлоу. Будет ли этот урод иметь возможность использовать лекарства раннего звания, не говоря уже о чем-нибудь еще? Является ли практик начального уровня духовной сферы достойным обладать этими лекарствами? Этот список определенно подготовил этот бесстыжий старый пердун Е Чунлоу. Те Цань задрожал от гнева, мышцы на его лице неудержимо задергались. Это было похоже на то, как будто бы кто-то живьем пытался удалить у него сердце, печень и почки. Он несколько раз хотел уже перевернуть стол и уйти, но в конце концов пересилил себя. Он знал, что если уйдет, то Те Дачжи и другие умрут. Как только Те Дачжи будет потерян, тогда и его конец также будет близок. Как насчет выкупа, старейшина Те? Я очень добродетельный парень, верно? За 1000 золотых было бы нетрудно купить жизнь. Сейчас я даю вам справедливую цену. Я уверен, что вы сможете понять мою дружескую самоотверженность, хм. Цзян Чэнь весело рассмеялся. Те Цаня едва не вырвало кровью, когда услышал это. Цзян Чэнь, разве ты не боишься умереть от расстройства желудка, благодаря этой ужасающей цене? Сказал Те Цань, умереть от расстройства желудка, разве это не соответствовало бы вашим самым искренним желаниям? Старейшина Те, ты должен ненавидеть меня до смерти прямо сейчас, но я точно не умру таким образом, чтобы исполнить одно из ваших желаний. Как насчет такого? Почему бы вам не удвоить цену и не попытаться задарить меня подарками до смерти, так что я после этого буду мертвее, чем прошлогоднее ругательство? Бесстыжий. Те Цаня переполняла ярость, и он нигде не мог выпустить ее. Он боялся, что этот парень не обманывал его, и он никак не сможет договориться. Ведь торг каждый раз будет приводить к одной смерти. Хотя Те Цань подозревал, что Цзян Чэнь просто угрожал ему, у него не хватило смелости попробовать. Он не мог позволить себе играть жизнями своих людей. Будь то Те Дачжи или Чжоуи, или любой из 16 учеников правоохранительного органа секты, он не сможет объясниться, когда вернется. Цзян Чэнь непринужденно улыбнулся и встал с сиденья. Он пробормотал, как будто про себя. Время летит. Кажется, уже прошло 12 часов. Мне действительно нужно приготовиться и заточить нож. Те Цань наконец-то не смог больше сдерживаться и выплюнул полный рот крови. Глава 274.1. Первые новости о великом отборе. Такое дело, как рвота кровью, считалось весьма тяжелой травмой, но извергающий кровь Те Цань на самом деле казался довольно смешным в глазах Цзян Чэня. Конечно, рвота кровью была опасной вещью, но Те Цань все равно не посмел задерживаться. Время никого не ждало. Если он пропустит оставшиеся 6 часов, Цзян Чэнь абсолютно точно поднимет свой клинок и начнет убивать. Надо сказать, что ведение дел семейством Те было довольно удивительным. Хотя Цзян Чэнь потребовал большое количество ресурсов, он все равно получил все это через 6 часов. Эти предметы заполнили целых 3 секретных комнаты. После проверки всех предметов по списку на лице Цзян Чэня расцвела улыбка. Старейшина Те, честный человек, надеюсь, в будущем нам предоставится еще больше возможностей для такого дружественного обмена, как сегодня, в будущем, угроза убийства в случае следующего раза переплюнула все остальное в глазах Те Цаня. Он хочет повторить это и в следующий раз. Ты получил то, что хотел, почему бы тебе не позволить ему уйти? Спросил Те Цань. Цзян Чэнь рассмеялся. Отпустите их. Стоявшие за его спиной охранники позволили выйти Те Дачжи и Чжоу И, и выглядели весьма истощенными и смущенными, но они еще больше покрылись стыдливым румянцем, когда увидели Те Цаня. Те Дачжи, в частности, был покрыт ранами и пребывал в довольно ужасном состоянии с пепельно-серым лицом. Цзян Чэнь стоял у двери и, по-прежнему изображая на лице ленивую улыбку, махал рукой Те Дачжи. Господин Те Дачжи, в будущем почаще наведывайтесь в гости, если вам нечем будет заняться. Те Дачжи чуть не начал плеваться кровью от злости. Было очевидно, что Цзян Чэнь просто хотел выторговать у них еще несколько предметов. Те Цань решил, что теперь может сорвать с себя маску вежливости, ведь его люди уже были освобождены. Он скривился. Цзян Чэнь, не думай, что на этом все и закончится. Тебе лучше поскорее использовать все, что ты получил от моей семьи Те, а то можешь и не успеть. Хотя Те Цань прислушался к предостережению отца и смирился со всем этим унижением, в глубине сердца он уже начал раздумывать о том, как бы ему отомстить Цзян Чэню. Цзян Чэнь, если ты решишься принять участие в великом отборе, моя семья Те обещает, что обеспечит тебе там поистине жуткую, ужасающую смерть. Убийственное намерение поднялось до самых небес в сердце Те Цаня. Три поколения семьи Те собрались в секретной комнате внутренних покоев семьи Те. В тайной комнате находилось всего четыре человека. Здесь присутствовали Те Лун, Те Цань и Те Дачжи, а Чжоу И со своей стороны прислуживал им. Выражение лица Те Луна застыло после того, как он выслушал рассказ о случившемся Те Дачжи и Чжоу И, казалось, он что-то обдумывал. Через некоторое время он вздохнул. Существ духовного ранга сложно чему-то обучить даже мастерам-укротителям секты. Однако Цзян Чэнь не только смог заставить их сражаться, но еще и умудрился обучить их созданию построений. Подумать только, что такой ненормальный человек пришел из мирского королевства. Это просто невероятно. Голос Те Луна был наполнен эмоциями. Отец, может ли это быть происками этого проклятого старого пердуна? Разве не Е Чунлау всегда посвящал все свое время воспитанию и обучению духовных существ? Может ли статься, что именно он всему научил Цзян Чэня? Это отродье, скорее всего, является одной из тайных пешек старого пердуна, вам так не кажется? Те Цань вообразил, что достаточно умен, и приступил к анализу ситуации. Это невозможно. Те Лун решительно покачал головой. Я более чем хорошо знаком со способностями Е Чунлау. Хотя он довольно одарен по части воспитания духовных существ, у него нет навыков, способных заставить духовных существ создавать собственные построения. Вероятно, у Цзян Чэня были и другие случайные встречи. Случайные встречи? Те Цань не хотел в это верить. Он всего лишь второстепенный персонаж из Восточного Королевства. Какие такие удачные встречи он мог бы иметь в подобной варварской глуши? Те Дачжи согласно кивнул. Восточное Королевство – всего лишь третьесортное королевство, и оно практически бесполезно в союзе 16 королевств. Разве мог бы Цзян Чэнь хоть как-то изменить свою судьбу в подобном этому месте? Дедушка, мне тоже кажется, что Цзян Чэнь вполне мог быть пешкой, которую втайне взращивал Е Чунлау. Но все же, Те Лун вздохнул. Дачжи, у тебя великолепный потенциал, но вот твой образ мышления все еще требует улучшения. Поэтому великий отбор станет для тебя хорошей возможностью. Что касается окончательного результата, все будет зависеть только от твоего решения. Хорошая возможность, разум Те Цаня зацепился за эти слова. Отец, неужели за этим великим отбором кроется что-то еще? Те Дачжи тоже смотрел на Те Луна серьезным и пылким взглядом. Хаэм, пока вы пытались создать беспорядки в королевстве Небесного Древа, я, Се Тяньшу и Е Чунлау были вызваны для обсуждения предком секты Тысяча Листьев. 1. На этот раз четыре секты вместе проводят Великий Отбор. Это будет самый масштабный Великий Отбор за всю нашу историю. Каждая секта на этот раз выберет своих четырех элитных учеников, чтобы сформировать команду из 16 сильнейших из четырех сект. 16 сильнейших? Те Цань моргнул. Что ожидает их после отбора? Эти 16 человек пройдут специальную подготовку у самих предков. Они получат большую часть ресурсов и ценнейшие знания этих сект. Что? Те Дачжи был весьма удивлен. пройдут специальную подготовку у предков. Верно. И эта специальная подготовка будет состоять не из теоретических знаний, а из бесконечных тренировок. Не будет преувеличением сказать, что они станут истинными учениками предков. Их цель будет состоять в том, чтобы всеми возможными способами ускорить достижение ими сферы истока. Перед тем, как он замолчал, голос Телуна был наполнен восхищением и тоской. Сфера истока. Он прожил столько лет, но все еще оставался на расстоянии шага от двери в сферу истока. Он даже не надеялся войти в нее в этой жизни. 1. Анлитер называет предка Тхаусандлиев «тысяча листьев». Переведенный вариант звучит лучше, поэтому та же судьба ожидает и имена остальных предков. Глава 274.2. Первые новости о великом отборе. Для Телуна сфера истока стала практически самым большим сожалением в его жизни. Поэтому он решил возложить все надежды на своего внука. Дачжи, ты сможешь попасть в первую десятку гениальных учеников секты Дивного Древа, но тебе будет сложно войти в четверку лучших. Поэтому я собираюсь за следующие пару недель устроить для тебя специальную подготовку. Я постараюсь изо всех сил, чтобы ты оказался в четверке лучших в финале соревнования. Дедушка, хотя в секте и много гениев, я уверен, что смогу стать одним из четырех лучших, если смогу достичь пика земной духовной сферы, перейдя на шестой уровень. Те Дачжи был очень самоуверен. Верно, среди молодых гениев секты только трое находятся на шестом уровне духовной сферы. Если ты тоже сможешь прорваться к шестому уровню духовной сферы и вооружишься кое-какими козырными картами семьи Те, у тебя не будет никаких проблем с попаданием в первую четверку. Очевидно, что Те Лун пришел на эту встречу, уже обзаведясь этим планом. Специальное обучение, которое я преподам тебе на этот раз, тоже сосредоточено на прорыве до шестого уровня духовной сферы. Добавь к этому некоторые семейные тайные искусства с фамильными сокровищами и реликвиями, и я буду по-настоящему разочарован, если ты не попадешь в четверку лучших с этими ресурсами. Дачжи, секретные искусства семьи, сокровища и реликвии. Такая забота заставила даже Те Цаня немного приревновать, и в его сердце зародился некий намек на зависть. Он так желал всего этого, когда был молод, но его отец Те Лун уделял все свое внимание воспитанию старшего сына, а все потому, что потенциал и интеллект Те Цаня, как младшего сына, сильно уступали его старшему брату. Когда же его старший брат, Те Юн, случайно скончался в результате несчастного случая, Те Цань испытывал одновременно небольшую радость и легкую грусть. Он чувствовал, что в отсутствии брата наследие семьи, в конце концов, достанется ему. Однако сегодня он обнаружил, что он снова оказался слишком наивен. Отец обошел его, чтобы воспитать следующее поколение, сына его мертвого брата Те Юна. Его отец даже объявил, что передаст все сокровища и тайные реликвии Те Дачжи. Сердце Те Цаня испытывало такие мучения, как если бы его укусила ядовитая змея. Невозможно было бы сказать, что он не испытывал ни малейшей зависти. Но в то же время он понимал, что не имеет права ревновать. Он не оправдал ожиданий своего отца во многих областях. Если он даже сейчас не осознает все обстоятельства, в которых оказался, то может лишиться даже своего права стать помощником Те Дачжи и потеряет всю власть, которую имеет, занимая пост старшего руководителя. Глаза Те Луна слегка покосились в сторону, когда он впился суровым взглядом в лицо Те Цаня. Те Цань не смог сохранить спокойствие, и его сердце невольно бешено заколотилось, когда отец надавил на него этим взглядом. «Те Цань, что ты думаешь относительно решений твоего отца?» Голос Те Луна ничего не выражал. Те Цань глубоко вздохнул и честно ответил. «Отец, я поддерживаю ваше решение. Это все случилось лишь потому, что ваш сын был младшим братом, когда был молод, и упустил прекрасную возможность. Дачжи, молодой гений, и поэтому, естественно, мы должны потратить все свои силы на его воспитание. Я могу быть глупым, но все еще способен понять эту логику. Мм, хорошо, что ты все понимаешь. У тебя нет больших преимуществ из-за твоего возраста. Вероятно, ты остановишься в небесной духовной сфере, практически без шансов достичь духовного короля в этой жизни. Дачжи, другое дело. Ему еще нет 30 лет, а он уже обладает такими достижениями. Это свидетельствует о силе его потенциала. Если на этот раз он сможет прорваться в небесную духовную сферу, то его потенциал сможет еще больше раскрыться в будущем. Дачжи станет прямым наследником моей семьи Те. Вся кровь в теле Те Дачжи закипела, Когда он услышал и отложил в своем сердце эти слова, это был первый случай, когда он получил прямое устное признание от своего деда. Это означало, что его роль в качестве следующего главы семьи Те была официально утверждена. Хотя Те Цань испытывал ревность, сейчас ему оставалось только смириться со своей судьбой. Он знал, что у него больше нет никаких преимуществ по сравнению с Те Дачжи. В частности, возраст стал его роковым недостатком. Дачжи, не стоит предаваться излишней гордости. Никогда не забывай, что даже будучи гением секты, ты едва не лишился своей жизни в мирском королевстве. Это пятно останется в твоем сердце и наверняка станет твоим внутренним демоном. Надеюсь, ты сможешь превратить это унижение в полезный опыт и по-настоящему успокоиться, отказавшись от всей этой легкомысленной чепухи и действительно вступив на путь гения. Хотя у обычного ребенка, вроде Цзянчиня, возможно, были удачные встречи, его поддержка и потенциал никогда не сравнятся с твоими. По сравнению с тобой у него нет преимуществ. Ты ни за что не можешь позволить ему стать препятствием на своем пути гения, ты это понимаешь? Огонек проницательности вспыхнул в глазах Те Дачжи. Казалось, в этот момент он что-то увидел и что-то осознал. «Я понимаю, дедушка, Цзян Чэнь действительно унизил меня, но это случилось также из-за отсутствия утонченности в моих способностях и замутненности разума. Если бы я был немного более собран, то не попался бы в его ловушку и не оказался бы в таком положении. Я использую это в качестве предупреждения для себя и буду постоянно напоминать себе об этом случае. Я лично убью Цзянчиня во время великого отбора и смету этого внутреннего демона. Прекрасно, этого я и жду от тебя». Те Лун слегка улыбался. Он остался вполне доволен способностью Те Дачжи к пониманию ситуации. «Хорошо, Дачжи, так как ты гений секты, тебе не нужно будет участвовать в первом раунде. Я смогу использовать это время, чтобы полностью тебя подготовить, чтобы ты мог выделиться из толпы абсолютно ошеломляющим выступлением во втором раунде». Голос Те Луна был наполнен уверенностью и надеждой. Он даже не упомянул о потерях, которые понесла семья при выплате выкупа. Те Лун прекрасно понимал, что чем меньше он будет напоминать об этом, тем большую мотивацию это даст Те Дачжи. Стремиться вперед после каждого пережитого унижения было обязательным опытом, который приходилось преодолевать гением. Глава 275.1. Указание для великого наставника Ячунлоу. Цзян Чэнь восхищался горами духовной медицины в своей усадьбе, от изумления цокая языком. Говорят, будто секты настолько богаты, что богатство уже вытекает у них из ушей, и похоже, эти слухи были совершенно обоснованными. Как одна из двух великих семей секты Дивного Древа, семейство Те может похвастаться удивительными богатствами. Скорее всего, эти предметы – всего лишь волосок с их ноги. Кажется, я был еще чересчур добр, и моя цена была слишком низкой. Цзян Чэнь, наконец, понял, почему Ячунлоу сказал ему не убивать Те Дачжи. Побежденного противника, такого как Те Дачжи, можно было убить в любое время. Но даже Ячунлоу было бы трудно быстро собрать так много духовных лекарств. Всегда говорят, что дворец бесчисленных сокровищ необычайно богат, но и ему далеко до истинного богатства секты. В конце концов, дворец – просто внешнее отделение. Как бы ни были хороши их сокровища, они все равно остаются ничем по сравнению с тяжеловесами секты. Цзян Чэнь знал, что на этот раз он нашел золотую жилу. Все эти вещи не помещались даже в его накопительном кольце. Конечно, Цзян Чэнь не смог бы оставить все это себе. Даже если это была простая любезность, ему все равно нужно было выразить свою благодарность. Он выбрал два лекарственных средства святого ранга, чтобы отнести их великому наставнику. Цзян Чэнь понимал, что даже если дедушка не приложил никаких усилий для того, чтобы захватить в плен Те Дачжи и Чжоуи, семья Те не согласилась бы вести с ним переговоры, если бы не поддержка наставника, не говоря уже о том, чтобы послушно передать ему выкуп. Вымогательство Цзян Чэня удалось именно потому, что он воспользовался влиянием старого наставника. Таким образом, было вполне естественно поделиться с ним результатом своих трудов. Однако, когда Цзян Чэнь хотел передать эти лекарственные средства старому наставнику, тот лишь улыбнулся и отмахнулся от них. «Цзян Чэнь, этот старик не примет от тебя лекарства. Ты сам поймал этих учеников. Я же лишь дал тебе небольшой совет и не могу разделить твою победу. Дедушка, эти лекарства я дарю вам в знак моей признательности. Я буду чувствовать себя неловко, если вы их не примете». Ячунлоу улыбнулся. Скажем так, эти духовные снадобья действительно хороши, но они принесут гораздо больше пользы тебе, чем мне. Кроме того, у меня уже есть лекарства святого ранга, поэтому прибереги их для себя». Старый наставник решительно отказался принять этот подарок. Цзян Чэнь не продолжил настаивать и убрал лекарства. Цзян Чэнь, даже этот старик не предполагал, что семья Те окажется такой же безумной, как мартовский заяц, и попытается воспользоваться тем временем, когда я отправлюсь в секту, чтобы напасть на усадьбу Цзян. Хорошо, что у тебя нет недостатка в замысловатых методах, и моя тревога на обратном пути оказалась напрасной. Этому юноше действительно стыдно за то, что причинил столько беспокойства дедушке. Хорошо, дитя, только я не вижу, чтобы это сожаление отражалось у тебя на лице, улыбнулся Ечунлоу, а затем вдруг стал серьезным. Цзян Чэнь, на этот раз в секту меня пригласил сам предок Тысяча Листьев. Он хотел обсудить вопросы, касающиеся Великого Отбора. О, масштаб Великого Отбора в этом году обещает быть беспрецедентным. В прошлый раз я уже упоминал о причине. На этот раз отбор будет разделен на две части. В первой части примут участие обычные люди. Отобранные среди них гении будут участвовать во второй части вместе с учениками секты. Второй отбор – это важнейшая часть. Когда будут определены 16 сильнейших, каждая из четырех сект заберет по 4 из них, после чего они окажутся под личной опекой предков каждой секты и будут приняты ими в качестве истинных учеников. А еще они получат большую часть лучших ресурсов сект. Лучшие ресурсы? Цзян Чэнь моргнул. Это было именно то, в чем он в данный момент нуждался больше всего. В мире боевого Дао большая часть самых ценных ресурсов контролировалась сектами. Только малая часть из них оставалась в мирских королевствах, где за них сражались бесчисленные практики. И практиков здесь было настолько большое количество, что этих ресурсов никак не могло хватить на всех. А внутри сект теми, кто извлекал наибольшую выгоду из этих ресурсов, были гении, стоявшие на самой вершине здешней пищевой цепочки. Ечунлоу кивнул. «Проще говоря, у тебя будет все, чего бы тебе не понадобилось, пока это есть в распоряжении секты. Это, несомненно, можно было назвать самым привилегированным обращением. Нужно было знать, что теми, кто обладал истинной силой, были именно предки сект, находящиеся в сфере истока. Сам глава секты и первые из уважаемых старейшин не имели права даже прикасаться к самым изысканным ресурсам, если правящие предки не кивнут им в знак согласия. Тот факт, что гении, отобранные во время грядущего великого отбора, получат в свое распоряжение все, чего только пожелают, означало, что они будут наслаждаться отношением, которым не могли похвастаться даже глава секты и уважаемые старейшины. Дедушка, похоже, союз 16 королевств действительно находится в опасном положении. В противном случае, стали бы они спускаться со своих гордых пьедесталов и предлагать такие заманчивые награды? Ечунлоу тяжело вздохнул. На самом деле уже немного поздно, чтобы испытывать всего лишь чувство опасности. Еще когда я вернулся из своих мирских странствий, то дал сектам несколько советов, чтобы они не сидели на месте и заранее задумались об этом деле. К сожалению, меня никто не послушал. Они даже не подозревали, насколько слаб их союз на фоне в общей картины земель всего сущего. Надеюсь, что у нас еще есть шанс спасти ситуацию, когда они наконец поняли, что происходит. Тон великого наставника внезапно стал немного мрачным, когда он посмотрел на Цзян Чэня, но внезапно его глаза вспыхнули светом, и в них промелькнул след надежды. «Цзян Чэнь, я слышал, что герои появляются в трудные времена. Возможно, беспорядки в союзе 16 королевств станут хорошей возможностью для гения скромного происхождения, вроде тебя. Иметь скромное происхождение означало сталкиваться с ограничениями. Многим гениям пришлось смириться с возможной судьбой посредственности из-за низкого уровня боевого развития. И этот великий отбор, несомненно, для многих практиков станет шансом показать себя». Цзян Чэнь слегка улыбнулся и не стал опровергать слова старого наставника. Надо было сказать, что великий наставник был честным и искренним старцем. Цзян Чэнь чувствовал, что дедушка со всей искренностью заботился о нем. Каждое его слово и совет соответствовали точке зрения Цзян Чэня и напрямую касались его будущего. Глава 275.2. Указания для великого наставника Ечунлоу. Этот старший был вполне достоин уважения Цзян Чэня, и у него вдруг появилось желание помочь этому старику. «Дедушка, почему в 16 королевствах так мало практиков, находящихся в сфере истока. Неужели 16 королевств не обладают достаточным количеством ресурсов, или им не хватает наследия боевого дара, или же на то есть иная причина? Ечунлау тихонько вздохнул, когда услышал эти слова, и на его лице появились следы печали. Цзян Чэнь, если говорить откровенно, я часто размышлял о причине этого, но так и не смог прийти к достойному выводу. Недостаточно ресурсов – это, конечно, причина, но, хотя соседние великие державы, империи и династии обладают большими ресурсами, чем мы, это вовсе не означает, что у них этих ресурсов намного больше. Тем не менее у них гораздо больше практиков в сфере истока. Наверное, все это сводится к слабому и недостаточному наследию боевого дара у нас. Старый наставник действительно размышлял раньше о причине этого, и он чувствовал, что дело было в основах их боевого дара. В каждой секте имелось только по одному практику сферы истока, поддерживающему ее. Не зря же говорили, что одно дерево, еще не лес, и что только одна звезда не сможет устроить представление. Только один практик сферы истока, естественно, не мог создать на основе своего опыта систему, а неспособность сформировать систему означала, что он не сможет начать цикл передачи наследия. Из-за того, что было слишком мало практиков в сфере истока, они не могли сравнить друг с другом свои знания и практиковать свои методы. Это означало, что в сфере истока им приходилось в одиночку продвигаться на ощупь, и, естественно, возможностей для улучшения становилось меньше при отсутствии взаимодействия или невозможности проведения спаррингов между ними. Когда они достигали сферы истока, то уже не могли тратить свое время на обучение учеников. В конце концов, достигнув сферы истока, они хотели наилучшим образом использовать каждый момент для своей тренировки. И чем больше они это чувствовали, тем сильнее отдалялись от остального общества по мере продвижения в сфере истока, и тем меньше становилась вероятность, что у них появлялись преемники, ожидающие своего часа, чтобы сменить их на посту. Таким образом, сложившаяся ситуация сформировалась за весьма длительный период времени. Я вижу, что уважаемый наставник уже хорошо закрепился в сфере духовного короля и находится не слишком далеко от сферы истока. Цзян Чэнь решил подразнить наставника. Выглядит так, будто оно не слишком далеко, всего в полушаге, но, возможно, я никогда, за всю свою жизнь, так и не смогу пройти это расстояние. Цзян Чэнь, твои естественные способности к познанию намного выше моих. Надеюсь, в один прекрасный день у тебя появится право взойти в сферу истока, или даже выше. Старый наставник возлагал большие надежды на Цзян Чэня, но он никогда бы не подумал, что на самом деле Цзян Чэнь пытался дать ему несколько указаний. Конечно, каким бы мудрым ни был великий наставник, он бы никогда не подумал, что сидящий перед ним молодой человек являлся возродившимся сыном небесного императора, разум которого был наполнен теорией и знаниями о небесах. Цзян Чэнь слегка улыбнулся и, казалось, о чем-то вспомнив, заметил: «Дедушка, на самом деле я слышал, как старший упоминал что-то о сфере истока». «Что?» Лицо старого учителя, на котором изначально было расслабленное выражение, внезапно покраснело от неожиданности и волнения. «Цзян Чэнь, что сказал этот старший?» Его голос слегка дрожал, когда он говорил. Цзян Чэнь сказал ему раньше, что, когда был совсем юн, встретил таинственного старшего и провел с ним несколько лет. Поэтому старый наставник никогда не чувствовал, что поразительные способности Цзян Чэня были странными. Однако, когда дело касалось сферы истока, дедушка просто не мог оставаться спокойным. Сфера истока. Именно в нее он стремился прорваться уже 60 лет, однако никак не мог и ногой ступить. Вполне возможно, что за всю оставшуюся жизнь он так никогда и не сможет зацепиться за нее. Скорее всего, это станет самым большим сожалением в его жизни. Его глаза пристально смотрели на Цзян Чэня, а лицо было наполнено ожиданием. Поскольку этот старейшина упомянул о сфере истока, это, конечно же, было что-то, навеянное его собственным опытом. В сердце Ечунлау, казалось, внезапно затеплился луч надежды. Это было похоже на то, как кто-то шагал в темноте в течение многих десятилетий, а затем внезапно различил лучик света. Разве это могло не взволновать его? Цзян Чэнь вполне естественно сделал вид, будто вспоминает о чем-то. Этот старший однажды сказал, что чтобы перейти от духовной сферы к сфере истока, нужно вытолкнуть духовную сущность из своего духовного океана, чтобы сформировать младенца истока. Под младенцем истока понимается концентрация духовной сущности и ее подъем на более высокий уровень. Формирование духовного младенца порождает бесчисленные искусства и техники, которых достаточно, чтобы опрокинуть реки и океаны. Ечунлау кивнул. Он уже знал об этом. Старший также сказал мне тогда, что построение младенца истока будет сложным процессом, если полагаться только на совершенствование духовной сущности внутри себя. 9 из 10 попыток окажутся безуспешными. Чтобы по-настоящему сформировать младенца истока, нужно не только поднять свой духовный океан, но и заниматься искусством сердца. Начальный младенец нуждается как в форме, так и в сознании. Без сознания это просто ложный младенец. Только благодаря ежедневной медитации и непрерывному обучению можно действительно сформировать реального младенца истока в своем теле. В одно чудесное мгновение младенец сформируется естественным образом, когда его сознание и форма объединятся. Это была истинная суть дела, и Цзян Чэнь изо всех сил старался говорить об этом, как будто он что-то вспоминал. Однако, каким бы спокойным ни был тон Цзян Чэня, он походил на вечерний барабан или утренний колокол в монастыре, заставивший глубоко задуматься и моментально застыть на месте Ечунлау. Глава 276.1. Последние приготовления к великому отбору. Подобно буддийским песнопениям или звону колоколов, доносящемуся с девятого неба и пробивающемуся через все оковы внутри его сердца, слова Цзян Чэня разрушили все препятствия на пути боевого Дао Ечунлау, послав в его разум луч просветления. Поднятие духовного океана, обучаясь искусству сердца. Только тогда, когда у младенца истока есть сознание, его можно назвать истинным младенцем истока. Без сознания младенца можно назвать только ложным младенцем. Искусство сердца, сознание, сочетающееся с формой, и образует младенца истока. Эти выражения были подобны чудесным символам, которые вновь и вновь обрушивались на его сознание и разрушали все барьеры на пути к его пониманию, проливая неустанный свет на его разум. «Дань Фэй, проводи нашего маленького друга Цзян Чэня, я собираюсь заняться тренировкой за закрытыми дверями». Огоньки понимания вспыхивали в глазах Ечунлау, когда он давал эти указания Дань Фэй, после чего он повернулся к Цзян Чэню. «Маленький друг Цзян Чэнь, если на этот раз я смогу успешно войти в сферу истока, все это будет благодаря тебе». Цзян Чэнь усмехнулся. Своим проницательным взглядом он тоже мог видеть, что подготовка великого наставника уже давно достигла уровня, на котором он мог прорваться в сферу истока. У него не получалось этого сделать не потому, что он не понимал сути сферы истока, а потому, что не осознавал необходимости тренироваться в ментальных искусствах и сосредоточил все свое внимание на возвышении своей духовной сущности. И пока сила сердца не станет соответствовать требуемым условиям, любой младенец истока, образовавшийся в это время, все равно будет ложным младенцем, а потому нельзя было считать этого практика полностью переступившим порог сферы истока. Младенец истока будет сформирован только тогда, когда его сознание объединится с формой. Цзян Чэнь размышлял над каждым из этих слов в своем сердце. Все они звучали прямо и по делу, и для старого наставника они стали драгоценными учениями, поразившими его разум. «Этот младший сейчас уходит, я надеюсь, что уважаемый дедушка прорвется и поднимется на новую высоту так скоро, как это только возможно, ха-ха». Цзян Чэнь рассмеялся и вышел на улицу. Дань Фэй все это время ожидала в стороне, не вмешиваясь в их разговор. Той лунной ночью, когда Дань Фэй сказала те слова Цзян Чэню, она половину ночи простояла под лавровым деревом. Однако она не только не смогла привести в порядок свои мысли, но, похоже, еще глубже погрузилась в размышления, и избавиться от этих раздумий для нее стало еще труднее. Сегодня она почему-то немного обиделась и все время молчала, и словом не перекинувшись с Цзян Чэнем. Она даже намеренно избегала его взгляда. Однако она и не предполагала, что этот коварный мальчишка заставит старого наставника полностью утратить самообладание и даже назвать его маленьким другом Цзян Чэнем, словно слегка намекая на то, что Цзян Чэнь был сверстником дедушки. Это еще больше запутало ее эмоции. Она хотела превзойти Цзян Чэня и проигнорировать его, но, когда она увидела, что он легкими шагами добрался почти до самой двери, от тревоги ее ноги сами собой задвигались вперед, и она подбежала к нему. «Сестрица Дань Фэй, уважаемый наставник собирается в тренировку за закрытыми дверями. Пожалуйста, оставайся на своем месте и позаботься о нем». Дань Фэй слегка прикусила губки, и ее очаровательные глаза сосредоточились на Цзянчине. Она выглядела несколько потерянной, глядя на Цзянчиня с едва заметным мерцанием в глазах. «Цзянчинь, ты, дьявол, сколько еще тайн ты скрываешь?» Словно во сне пробормотала она. Цзянчинь криво усмехнулся. «Сестра Дань Фэй, я...» Дань Фэй внезапно развела руками, вздыхая. «Не трудись объяснять. Можно не сомневаться, что любое из твоих объяснений – всего лишь пустая болтовня. Цзянчинь, я бы предпочла, чтобы ты вообще мне ничего не говорил. Лучше всегда относись ко мне как к посторонней и говори лишь случайные слова, чтобы держаться от меня подальше. Значит, так я выгляжу в сердце сестрицы Дань Фэй?» – самоуничижительно спросил Цзянчинь. «Ладно, тренировку наставника за закрытыми дверями нельзя откладывать ни на секунду. Всего хорошего, сестрица Дань Фэй». Сказав это, Цзянчинь махнул рукой и оттолкнулся ногами от земли, чтобы приземлиться на златокрылую птицу-меч, после чего превратился в золотое пятно, быстро исчезнув из усадьбы наставника. Дань Фэй же погрузилась в глубокую задумчивость, глядя в направлении, в котором исчез Цзянчинь, и долго молчала. Вернувшись в усадьбу Цзянчинь выбросил все посторонние мысли из головы. День великого отбора был уже не за горами. Он решил использовать некоторые лекарственные средства, которые только что получил. Первоочередной задачей было повышение качества армии птиц-мечей и продвижение их всех до духовного ранга. Если все птицы-мечи достигнут духовного ранга, тогда поместье Цзян превратится в неприступную крепость. Даже если бы напали враги, усадьба Цзян смогла бы задержать их на некоторое время. Как только 1000 птиц-мечей духовного ранга сформирует восьмистороннее защитное построение, даже практик уровня духовного короля не сможет прорваться, а возможно, даже окажется в опасности. Тем не менее, прорыв для 1000 птиц-мечей был весьма масштабным проектом. К счастью, именно для этой цели он только что собрал довольно богатый улов. Духовных лекарств, которые он получил от семьи Те, будет вполне достаточно для достижения этой цели и даже немного останется. Что касается 4 лекарств святого ранга, Цзянчинь хотел, чтобы они имели ледяной и огненный атрибут именно ради чарующего лотоса льда и пламени. Конечно же, он пока не планировал их использовать. В данный момент он находился только в начальной духовной сфере, и использование лекарств святого ранга сейчас стало бы пустой тратой ресурсов. Будет еще не поздно использовать их после того, как он прорвется в земную духовную сферу. Глава 276.2. Последние приготовления к великому отбору. Обычно лишь практики на уровне духовного короля имели право использовать лекарства святого ранга. Однако Цзянчинь отличался от других тем, что его духовный океан был очищен сотни и тысячи раз. Его начальная духовная сфера соответствовала земной духовной сфере других людей, так что он, хоть и с трудом, но мог бы использовать лекарства святого ранга. Эти вещи он получил, вымогая их у других. Было бы пустым расточительством не использовать не совсем честно полученные ресурсы. Следующие пару дней Цзянчинь провел большую часть своего времени с птицами-мечами. К тому же он хотел создать еще одну партию пилюль раскрытия 5 драконов. Это было из-за его 8 личных охранников: Сюитун, братья Ца, Го Цзинь и Вэнь Цзыцы. Все они достигли уровня истинных мастеров Ци. Когда придет время, они обязательно прорвутся в духовную сферу. Этих 8 личных охранников Цзянчинь привел с собой из Восточного Королевства и потому должен был сделать некоторые приготовления ради их будущего. 2 детеныша обезьяны Серебристой Луны тоже нуждались во внимании Цзянчиня. Только для златозубых крыс Цзянчиню пока еще не удалось отыскать правильный путь для пробуждения и эволюции их родословной. В конце концов, эволюция родословной и повышение силы – разные вещи. Процесс с развития родословной златозубых крыс – это долгий и трудный путь. Для этого нужна большая удача. К счастью, крысиный король в последнее время сожрал немало экспертов и был вполне доволен своей нынешней жизнью. Он хорошо понимал, что эволюция родословной во многом зависит от превратности судьбы, и поэтому не слишком сильно давил на Цзянчиня. Прошло полмесяца, когда план Цзянчиня приблизился к завершению. День великого отбора также приближался. В этот день Цзянчинь вызвал всех своих охранников, собираясь откровенно с ними поговорить. «Все вы служите у меня уже около 2 лет. Вы оставались на моей стороне от Восточного Королевства до Королевства Небесного Древа. Я видел вашу преданность. На этот раз союз 16 королевств скоро претерпит огромные изменения. Это открывает передо мной, а также и перед вами хорошую возможность. Цзян Чэнь улыбнулся. «Я не эгоистичный человек и, естественно, не лишу вас этого шанса. Я просто спрошу, кто из вас хочет на этот раз поучаствовать в великом отборе? Скажите мне, если хотите принять участие. Я дам разрешение любому желающему. Если вы сможете выделиться из толпы во время великого отбора, я непременно пожелаю вам всего наилучшего и не стану препятствовать вашему будущему. Не торопитесь принимать решение и хорошенько подумайте об этом. В конце концов, это ваш шанс. Секта – недостижимая мечта для обычного практика. И этот великий отбор дает вам возможность стать учеником секты. Это может изменить не только вашу судьбу, но и судьбу вашей семьи, ваших потомков и всех, кто связан с вами. Поэтому вы должны сделать мудрый выбор. Искушение вступить в секту было безграничным. В частности, обычные ученики не могли не чувствовать искушения, когда эти великие секты открывали свои двери для мирских практиков. Секта – это было священное место для каждого юного практика. Однако Сюй Тун совершенно не колебался. Он сделал короткую паузу только из уважения к остальным. После недолгого молчания он взял на себя инициативу ответить первым. «Юный господин, я не буду рассматривать это предложение. Без молодого господина я бы не оказался сейчас здесь. Если только молодой господин не прикажет мне однажды, я буду жить и умру как тень семьи Цзян». Го Цзинь поколебался мгновение, после чего сказал: «Ах, забудь об этом. Я единственный, кто остался из семьи Го. У меня нет никаких забот, и я все равно буду следовать за молодым господином. С моим-то характером, я, скорее всего, буду подавлен сразу после того, как вступлю в секту». Братья Ца глупо хихикнули. Они были сущими дьяволами боевого Да и все еще были полны стремления к секте. «Ца Шань и Ца Чуань, что думаете?» Тон Цзян Чиня оставался спокойным. «Я все еще хочу следовать за молодым господином», наконец сказал Ца Шань. «У нас, братьев, одно сердце на двоих. Решение моего брата, мое решение», добавил Ца Чуань. Голос Вэнь Цзыцы походил на комариный писк, когда она тихо заговорила. «Я просто хочу ухаживать за обезьянами серебристой луны. Эти секты, они мне не нравятся, и я бы не привыкла жить там». Вэнь Цзыцы раньше была ученицей секты, но она состояла в небольшой секте, расположенной на территории герцогства Восточного Королевства. Однако ее явно никогда не привлекала жизнь в секте. В противном случае она не отправилась бы в путешествие, чтобы ответить на призыв Цзян Чиня и стать его личным охранником. Очевидно, что последние трое испытывали самое большое искушение. Цзян Чинь улыбнулся, когда увидел, что они, похоже, хотят что-то сказать. «Не будьте такими нерешительными. Если хотите поучаствовать, идите. С вашей подготовкой вам не составит труда достичь славы и чести, а если потерпите поражение, то всегда сможете вернуться в Восточное Королевство или остаться в Королевстве Небесного Древа». Дело было не в том, что они не были ему преданы, однако за последние несколько лет скорость их обучения несколько отставала от Сюй Туна и остальных. Недостатки в их потенциале начали становиться очевидными. Это заставляло их чувствовать себя неловко. Не было ничего странного в том, что они искали некоторых перемен. «Молодой господин, мы...» Шэнь Фэнь открыл рот и попытался объясниться. «Больше не говори ничего, ты же знаешь, что я за человек, и пусть наши отношения господина и его последователя больше не существуют, наша дружба все равно остается. Если вы потерпите неудачу во время отбора или столкнетесь с какими-нибудь трудностями, найдите меня, я помогу вам, чем только смогу». Перед уходом Цзян Чэнь хотел дать каждому из них пилюлю раскрытия пяти драконов, но, когда подумал о том, что они еще не достигли уровня истинных мастеров Ци, он понял, что, если сейчас подарит им эти пилюли, они могут им лишь навредить, и эта проблема даже может потребовать от него личного вмешательства. Поэтому Цзян Чэнь решил передать им их позже. Невинные люди, попавшие в беду из-за своего богатства, слишком часто встречались в мире боевого Дао.